В политотделе дивизии нас принял ее комиссар, недавний выпускник академии. Он занимался всякими вопросами, даже мелочными, и был на службе с утра до позднего вечера. Нас он встретил хорошо и, узнав, что мы сегодня ничего не ели, отдал распоряжение, чтобы нас покормили. Проблема питания здесь была очень острой. Армия здесь жила на привозных продуктах, сушеных овощах, картошке, солонине, особенно рыбной. Свежих продуктов не поступало. Но мы не обижались и никаких претензий не предъявляли. В 1938 году второй отдельной краснознаменной армией командовал прославленный герой гражданской войны Василий Константинович Блюхер. Под его руководством был дан отпор японским захватчикам у озера Хасан, но после этих событий он был оболган, арестован и расстрелян как враг народа. Говорили, что в разоблачении Блюхера особую роль играл Мехлис, находившийся в районе боев у озера Хасан. Нам красноармейцы рассказывали, что при Блюхере питание было налажено лучше. Работы было много. Я готовил и читал лекции о событиях 2 лет национально-освободительной войны в Китае, о русско-японской войне 1904-1905 годов. Эти темы вызвали большой интерес у бойцов и командиров, и даже у их жен. После выступления в частях дивизии мы переехали в Ленинское на берег Амура, что в километрах 20 от Бабстова. Здесь был отдел политпропаганды укрепленного района, УР. Эта моя поездка была намечена сюда еще в Москве и сделан запрос на право посещения мною укреплений на самой границе. Мне сказали, что от генштаба прибыл пропуск туда на мое имя и показали красную плотную картонку. В УРе мы с товарищем выступали перед личным составом частей по 2-3 раза в день, а в промежутке между докладами ходили купаться на Амур. Место для купания было ограничено бревнами-поплавками, а на углах плавали на якорях огромные пустые бочки. Нередки были случаи гибели при купании. В августе с верховья реки поступала вода, очень холодная, от тающих льдов. Внезапно на купающихся могла попасть полоса ледяной воды. Люди не успевали выбраться на берег, коченели и тонули. Течение в Амуре было сильное. Красноармейцев водили купаться с троем, ну а мы ходили вдвоем. В вечернее время после купания на нас нападали какие-то особо крупные комары и сильно кусали. Отпугнуть их было нельзя, и мы, не одевшись, бежали в ближайшую палатку. Летом многие подразделения УРа жили не в казармах, а в полевых палатках, находясь всегда в полной боевой готовности. Комары набивались всюду, и в помещении спать было невозможно, а в палатках перед сном бойцы зажигали на полу дымный костер, закрыв все щели. Дым выходил только через вход. Комары погибали, и можно было спать спокойно. Однажды меня известили, что я могу отправиться непосредственно на берег Амура в расположение укрепленной линии. За мной из батальона прибыл красноармеец с конем и винтовкой в руке. Он сошел с коня и по всем правилам доложил, что прибыл для моего сопровождения в расположение части на берегу Амура. Ехал я шагом, не умел еще ездить рысью, да и нельзя было, конь-то был один. Впереди боец с винтовкой, а я ехал за ним по узкой тропке, заросшей буйной лебедой, вымахавшей выше человеческого роста. Приехали мы к коменданту участка, который жил здесь с семьей, жена и сын лет 6, без выезда несколько лет. Его жена была единственной женщиной на всем участке границы. Он очень обрадовался моему приезду, человек из Москвы, и рассказал мне то, что считал необходимым. Бойцы и командиры жили здесь в полуземлянках, зданиях, наполовину врытых в землю. В помещении было чисто. Винтовки стояли в пирамиде напротив коек. Службу охраны границы несли круглосуточно. Амур тут был широким, многоводным, с низкими берегами. На нашем берегу буйная растительность скрывала расположение укреплений бойцов, а напротив, на берегу, стояла трехэтажная казарма. Неподалеку от нее в Амур впадала река Сунгари. Берег Амура на этом участке плотно зарос тростником, он скрывал подход к берегу с нашей стороны, но и давал возможность японцам скрытно подобраться к нашему берегу. На ночь и даже днем ставились секреты. Напротив, за Амуром, был город Лахасусу с большим японским гарнизоном. Берега Амура на маньчжурской стороне были открытыми и хорошо просматривались с нашей стороны. В свободное от доклада время я в сопровождении опытного бойца или младшего командира ходил по территории участка, забирался на густую иву и в стереотрубу наблюдал за японским берегом. Там все шло по заведенному правилу, и сержант, наблюдающий за берегом, рассказывал мне, упреждая ход событий: «Вот через 5 минут влево от впадения Сунгари на песчаном берегу появятся трое, и с ними женщина. Они разденутся догола и начнут непристойные забавы. Это они нарочно делают для отвлечения нашего внимания, так как из устья Сунгари выйдет шаланда под парусом и бойко пойдет вверх по Амуру. Нам она знакома, у нее сильный мотор, а парус так, для маскировки». Потом, в перерыве между докладами, мне удалось побывать у артиллеристов в капонирах. Артиллерийские орудия были заряжены, наведены на шаланду и сопровождали ее движение до возможного наблюдения своего сектора обстрела. Капонир был в образцовом состоянии. Чистые, аккуратно убранные постели, тумбочки с вышитыми салфеточками. Лейтенант-артиллерист и сам был одет очень аккуратно, и бойцы его выглядели такими же. Здесь же, среди бойцов, несущих службу в укрепленном участке, находилась застава пограничных войск с высокой вышкой для наблюдения за берегом противника. С младшим политруком я поднялся на вышку, во вместительную кабину для наблюдения. Пограничники хорошо знали, что будет происходить за Амуром. Посмотрев на часы, младший политрук сказал: «Через 5 минут из ворот казармы выбежит солдат и помчится по берегу, а через 20 минут выйдет японский офицер на коне». У японских офицеров ординарцы не имели коней, но обязаны на месте прибытия офицера быть первыми. Мне разрешали посмотреть в подзорную трубу с большим увеличением. Я навел трубу на казарму, где через открытое окно хорошо просматривались плакаты с изображением японской техники: пулемет, огнемет, винтовка. Утром мне сообщили новость: поймали перебежчика с японской стороны. Нарушителя задержал боец-повар. Когда рассвело и ночное наблюдение было заменено дневным, не требующим такого количества бойцов, из прибрежных кустов появился нарушитель-китаец. На нем был шикарный шелковый халат, изящные китайские туфли, шапочка. Все дивились тому, как китаец прошел через тростники, не замочив ноги, в мягких туфельках, в халате. Повар схватился за винтовку и к нему. Кричит: «Руки вверх!» Он поднял и лопочет: «Не товарища начальника надо!» Сорвал травы и прикладывает к воротнику, указывая на зеленый цвет. Было понятно, что ему нужен начальник заставы. Повар задержал его, а когда появился начальник заставы, китаец сказал: «Здравствуй, товарищ начальника!» «А, Ходя!» Ему завязали глаза черной тряпочкой и увезли на заставу. Позже мне сказали, что это был посланец от китайской Красной Армии, он уже не раз бывал в СССР. Через несколько дней нарушитель был переправлен обратно через Амур. Командиром одной из рот был старший лейтенант Турук, с которым мы исходили все берега. Амур здесь имел несколько рукавов, проток, как их называли. Одна из них называлась Гальдинской. Эта протока была судоходной для больших судов. Здесь и велись работы. Протока проходила по нашей территории, но по ней ходили и японские суда с пассажирами. Едущим запрещалось смотреть из окон из палубы, но японские разведчики под видом пассажиров выходили на палубу. В таком положении пассажиры находились недолго. Появлялся наш монитор, вооруженный артиллерией, речной крейсер. Давал гудок, предупреждая о нарушении правил проезда, и палуба моментально пустела. Это мы с Туруком наблюдали своими глазами несколько раз. Монитор шел рядом с японским пароходом, провожая его до главного русла Амура. После всех поездок в пограничной полосе мы всей группой вернулись в Ленинское, в отдел политпропаганды «Ура». Наша работа в основном была уже закончена. Здесь я несколько раз видел капитана-связиста с седой прядкой волос. После моего выступления в батальоне связи, командиром которого был капитан, я остался с ним наедине и спросил капитана, что с ним случилось. Он рассказал: «Меня арестовали работники особого отдела и предъявили обвинение, что я являюсь японским шпионом. Я заявил, что никогда не шпионил и родине не изменял и не изменю. Я ее защищал еще в гражданскую войну. Но мне подали как следует и говорят: подпиши обвинение. Я категорически отказался, и мне объявили, что расстреляют. Я приготовился к этому. Рано утром мне приказали раздеться до нижнего белья, и один вооруженный красноармеец повел меня в подвал. Я отчетливо слышал, как он вогнал патрон в канал ствола, и тут же громкий крик: «Васька, обожди!» А тот в ответ: «Вот пущу в расход еще одного изменника!» А ему еще громче: «Не стреляй, тебе говорят! Нашего начальника арестовали! Веди капитана назад!» Я повернулся к ним лицом, и, как они сказали мне, у них на глазах, в моих волосах появилась прядь седины. А через несколько часов меня отпустили и сказали: «Иди, командуй своим батальоном!» Я жалею, что мне не запомнилась фамилия этого капитана. Вскоре группировка японской армии в районе Халкингола была разгромлена, и наша группа получила возможность возвратиться в Москву. Кадровики политуправления армии в Хабаровске пытались оставить меня на должности начальника учебного отдела военно-политического училища, но я отказался от их предложения, а получить разрешение Мехлиса оставить меня они не сумели. В Москве наши курсы уже заканчивали свою работу, писались аттестации, характеристики, новые преподаватели распределялись по стране. С нами, пробывшими в командировке почти 2 месяца, дело обстояло сложнее. Надо было серьезно готовиться к экзаменам. Мы занялись этим, и я сдал оба экзамена благополучно. 1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу. Англия и Франция объявили войну Германии. Началась Вторая мировая война. Фашистские войска продвигались по Польше, не встречая серьезного сопротивления. Под фашистское иго могли попасть народы западных областей Украины и Белоруссии, находившиеся в составе Польши. Советское правительство готовилось к защите своих единокровных братьев. В этой обстановке наши курсы оказались активными участниками назревших неожиданных событий. В освободительном походе в Западную Украину. Большую группу, до 200 человек, слушатели Академии и части наших курсов собрали, и корпусной комиссар разъяснил нам обстановку, заявив, что, очевидно, частям Красной Армии придется двинуться в Польшу. В этой войне могут быть жертвы, и кто робеет перед этим, могут не ехать. Лишь несколько человек по состоянию здоровья отказались от возможного участия в войне. Мне такое и в голову не пришло. Я был приучен честно и безотказно выполнять поручения партии. Человек 150 Кузнецов отобрал и сказал, куда и когда мы должны будем явиться. Это было в конце первой декады сентября. В стране была проведена частичная мобилизация. Москва, встревоженная этой мерой, пережила лихорадочное время. В магазинах исчезли продукты. Мы выехали в Проскуров, где располагался штаб КВО. Мы находились в распоряжении политуправления округа, который 17 сентября именовался Украинским фронтом. События развертывались своим чередом. В округе была проведена мобилизация личного состава, всех степеней и транспорта. Накануне выступления наших войск в Польшу из нашей группы отобрали несколько человек и каждому определили задание. Я получил удостоверение представителя военного совета фронта на станцию снабжения, большие пузырьки и литер на поезд. Это был маленький разъезд, километрах в 100 от Проскурова, между Староконстантиновым и Шепетовкой, на рокадной железнодорожной линии, в 50 километрах от границы с Польшей. Я нашел начальника станции снабжения и его заместителя по политчасти, оба были призваны из запаса, и предоставил им свой документ. В штате начальника станции снабжения были специалисты по горюче-смазочным материалам, продовольствию, вооружению. Его заместитель имел маленький штат политотдела, Пока все сидели без дела, никаких грузов не поступало. Начали было скучать от безделья, но тут узнали, что наши войска перешли границу Польши. На станцию хлынул поток самых различных грузов. Прибыл рабочий батальон, состоящий из мобилизованных жителей Украины. Обмундирование им никто не выдал. Прибывающие с грузами эшелоны ставились на запасные пути разъезда и быстро разгружались под открытым небом. Были горы муки, круп, сахара, ящиков с макаронами. Стояли цистерны с горючим для танков и автомашин. Часть бензина была привезена в бочках. Их сложили в стороне от разъезда и поставили караул. С начальником политотдела и его сотрудниками мы вели разъяснительную работу среди личного состава станции снабжения. Ночами проверяли состояние охраны грузов. Идем к бочкам с бензином. Часовой в изношенной рубашке и брюках сидит на бочке и курит свою самокрутку. Кричу ему: «Прекратите курить!» Он бросает сигарку на землю и затушил ногой. Подошли и разъясняем ему, что курить на посту нельзя. А он отвечает: «Какой же я часовой в такой одежке? Я сторож, а сторожам курить можно!» Мы разъяснили ему, что у склада с бензином курить нельзя никому. Скоро появились представители частей за получением грузов, но система отпуска грузов не была обеспечена необходимыми документами. Представители не имели ни доверенностей, ни аттестатов. Танкисты просят горючего, интенданты – продовольствия. Начальник станции снабжения не берет на себя ответственность на выдачу продовольствия и горючего без документов, на заявки и доверенностей на их получение. Что делать? Танкисты ругаются. «Наши танки границу перешли, а вы не даете горючего, срываете выполнение боевой задачи!» Медлить было опасно. Я предложил начальнику станции снабжения отпускать продовольствие и бензин всем под их расписку. Это будет меньшим злом, чем срывать выполнение боевой задачи. Начальник согласился, и скоро танкисты получили бензин, а интенданты — продовольствие. Сам я решил немедленно ехать в штаб фронта за разрешением на такие выдачи, и мне выдали мобилизованную на ближайший МТС машину с пожилым шофером. Комиссар штаба в звании полкового комиссара выслушал меня, инициативу одобрил. Расписки он потребовал сдать в штаб фронта после окончания работы станции снабжения.